Глава 9. Паромы по обмелевшей помеже ходили неспешно. И барки с хлебом, пенькой, льном и льняным маслом, какие в обычное время сновали мимо, только успевая название читать, осторожно пробивались посередине реки. На пароме Сергей взапрел. Вроде бы конец лета, а жарит, как в июле. Хорошо, что от пристани не пришлось добираться пешком. Нашлась крестьянская телега до банников. Кусачий воротник натер шею, руки исколола соломой. Это прежде Абрамцев носил рубашки от братьев Жульиных из ателье мужского нижнего и верхнего платья, что в Петербурге на Знаменской. А нынче приходилось довольствоваться вещами из мастерской в Родовейске. И рубашек, как от Жульиных там, понятное дело, было не сыскать. И где теперь те рубашки тонкого полотна? Застирались и затерлись. Прислуга тетушкина совершенно не умела управляться с деликатными тканями. А откуда ей научиться, если сама тетя носила грубые льняные и шерстяные с хлопком платья местных мануфактур? Из принципа носила. Воспитана была так. Лучше свое, близкое, чтобы поддержать чуть не разорившиеся во время бунтов в фабрике. А уж супостатская, заморская из стран, что Россию-матушку едва в войну не втянули. Так побойтесь богов, не в жизнь!» Сестрица встретила Сержа колючим взглядом. Абрамцев к тем взглядам давно привык, а потому потянул узел галстука и плюхнулся в кресло. Лишь бы Лиза скандал не закатила, Сергей устал, как собака. Мелькнула даже мысль пойти наверх и запереться в своей комнате. В коридоре Лиза истерику устраивать не решится, побоится тетушку. Софья Сергеевна, не терпящая безделья и бездельников, раньше намекала, а сейчас напрямую высказывается: Лизе замуж, а Сереженьке на службу. И что в том такого? Все служат, и титулованные, и мелочь всякая. Во время бунтов немало родов разорились, с земель снялись, в города перебрались без копеечки. Так что и сегодня, спустя, почитай, 10 лет, на хорошее место без протекции не устроится. Но у Софьи Сергеевны остались кое-какие связи в Помежграде. Она поспешествует. Мысли были невеселыми, но факт, что Сергею перепало кое-какое выгодное дельце, немного поднял настроение. Однако дельце недолгое, прибыльное, а что потом? В контору, чиновникам. Поэтому на сестру Серж глянул зло. Та насупилась, прошипела: «Где ты был? Пропустил все! Тетка трижды о тебе спрашивала, гости тоже. Лопушкин издевался, как всегда». «Я в городе заночевал». «Знаю я твой город!» Голос Лизы сорвался на хрип. «Развратничал опять с этими девками поморинскими! Верни 100 рублей, что я на костюм дала! Не заказал ведь, нет? Спустил на девок!» «Во-первых...» — Сергей вытянул уставшие ноги. «Остатки состояния такие же мои, как и твои. Не переигрывай в заботливую маменьку. Тебя никто на это не уполномочивал. Деньги выдавать и все такое. Во-вторых, у Поморина я не был. И как-то некрасиво выразилась, не развратничал. Встретил приятеля знакомого по университету. Разговорились. Ему нужны были деньги, я помог. Он вернет, все». Лиза побледнела и хрипло спросила: «Приятеля? Сережа, только не говори». «Что в том такого?» Раздражаясь, отрывисто проговорил Абрамцев, встав и начав расхаживать по комнате. «Или мне нельзя отвлечься от пошлых деревенских будней?» «Что такого? Ты забыл, во что нам обошлось твое питерское отвлечение? Сколько мы заплатили этим ужасным людям?» Лиза передернулась всем телом. «Чтобы они убедили жандарма, обнаружившего это ваше подпольное общество, свидетельствовать, что среди убегавших с собрания твоих приятелей тебя он не видел!» Сергей поморщился. «То дела давние». «Нет! Недавние! Нынешние! Я не могу забыть, на что ушли наши деньги, когда смотрю на цифру в банковской книжке, на долги отца, на твои проделки. Сумма каждый раз все меньше. И как мы умудряемся тратить, живя в деревне, на всем готовом? Продай мотор. Нет! Истерично взвизгнула Лиза. Это мое единственное напоминание о времени, когда я была счастлива. Ты гоняешь даже здесь. Это небезопасно. А уж это мое отвлечение. Последняя отрада. Я ни одного нового платья не купила с тех пор, как мы тут. А ты? Ты покупаешь табак дорогой. Запонки вон. Сергей полюбовался манжетами. Сама говоришь, мне нужно жениться? А в этом деле без презентабельности никак. И как твоя наследница? Познакомились вчера? Не сбежала еще Марья Петровна из осинок? Перевод темы вышел удачным. Лиза сразу начала успокаиваться. Наоборот, уже деловым тоном сообщила она. Видно, что ей такая жизнь внове, но по вкусу. Серж, ты должен за ней поухаживать. В наших обстоятельствах лучше партии не найти. Мария — девушка старого воспитания, тихая, неискушенная и безропотная. Такие девицы сейчас — редкость. Бесхребетная, значит? Не люблю таких. Это в своих амурных похождениях можешь любить шустрых и дерзких. Лучшая жена та, что будет тебя слепо почитать, как царя зверей, мужчину! Вне зависимости от того, кто ты есть на самом деле. Хорошенькая хоть, вздохнул Абрамцев, останавливаясь у окна. Весьма. Немного лоску, пара нарядов, украшений, и не стыдно будет появляться с ней в свете. Состояние там приличное, я узнавала. Осинины сумели сохранить капиталы и приумножить. Дальние верфи, железная руда, предильни, теплицы, кстати, на горячих источниках. Овощи идут ко двору государя. Всем крепкой рукой управляет Маргарита Романовна. «Мрачная дама?» — удивился Серж. «Она только притворяется монахиней. На самом деле ей управляющие не нужны. Но все, что принадлежало старикам Осининым, через 3 года отойдет Маше. До того времени ты должен успеть ее окрутить. Но поспеши! Татарин может в любой момент перебежать тебе дорогу». Он, конечно, пьяница, но молоденьких дам его внешность и бахвальство поражают наповал. Он же вроде в тебя влюблен. Лиза презрительно фыркнула. Влюблен? Пока думает, что мы богаты. Идиот. Он и впрямь считает, что я сижу здесь ради любви к природе и к нему ненаглядному. А это Маша. Представь, она привезла в подарок капорскому чаю. В пафосной такой коробке... Я и не знала, что такие выпускаются. В Питере Иван-чай только нищие пьют. Сергей поморщился, но справедливости ради сестру просветил. Если она из великого, то это следование моде. Государь Михаил у нас за все русское, традиционное. Даже как-то чересчур. Еще говорят, Кипрей полезен при его полнокровии. Вот народ и подражает. Лиза пожала плечами. Все равно. Она жалкая какая-то, платье дурацкое. И с чокнутой Ульяной Денисовной сразу сдружилась. Но ты все равно меня послушайся. Я вас познакомлю. Прояви себя. Уж снизойди. От тебя не убудет. И про политику забудь, прошу. Не в том мы положении. Сергей поднялся к себе, запер дверь на ключ. Забыть про политику? Как бы не так. Как можно забыть про то, что миром движет? Только на политические изменения и уповает скованный самодержавием, стремящийся к свободе угнетенный народ. Вся жизнь политика, куда ни посмотри. Фома Лучинский вот, мессия от нового мира, пророк. Таким людям не отказывают. Их внимание благословением считается. Терехов, с которым прошлым вечером ужинал Серж, прибыл с поручением как раз от Лучинского. Всего-то требовалось Абрамцеву втереться в доверие к княжичу Левецкому, узнать привычки Ивана Леонидовича, слабости его и передать информацию в помежскую ячейку. Сергей достал из портмоне пачку ассигнаций, пересчитал серо-белые 50-рублевые купюры. Не так много, как кажется на первый взгляд. И строго на расходы по делу. Но это не значит, что с тех расходов не перепадет и Абрамцеву. В конце концов, он же должен произвести на княжича благоприятное впечатление. Говорят, Иван Леонидович — настоящий франт. Рубашки Сергей закажет через лавку колониальных товаров из тонкого хиндусского полотна с шелком. Также пиджаки. Пару штук. В Помежграде можно сшить. Галстуки, крепкие ботинки, сигары и мундштуки понадобятся. Трость сандалового дерева. Он одну уже присмотрел. Ну и ладно уж, справит новое платье Лизе. Вот только стоит предупредить сестру, что Левецкий не ее роман и герой. Находиться рядом с ним теперь опасно. Лучинский за просто так людей своим вниманием не отмечает. И, возможно, Абрамцев догадывается о причинах интереса Фомы Семеновича к вдольскому княжичу. А это тоже можно в выгоду пустить. С этими приятными мыслями Сергей разделся и заснул, едва голова коснулась подушки. Спускались они долго, осторожно, оставив лошадей наверху. Видимо, когда-то здесь сполз целый пласт земли, обнажив древесные корни, и опасно было бы споткнуться и кувырком полететь на камни. Помежа хоть и обмелела, но в самом широком месте темнело тягучей неспешной водой. Игнат свесился с наклонившегося к самой воде дерева, проверил глубину палкой. Задумался. «Я бы вас, барышня, перенес, — сказал он, — но небезопасно тут. Чую. То ли нечисть какая Олежку сделала, то ли просто эти эманации нехорошие». «Это, наверное, из-за ссоры водяных, — предположила Маша. За поперечными нет пригляда, пока хозяева излучины разбираются меж собой. Лодку бы. Но не думаю, что здесь сейчас кто-то рыбачит». Игнат согласился. «Местный хорошо свою нечисть знает и наверняка держится подальше. Нужно идти к ведунье». «Вот так и уйдем, — огорчилась Маша. «Зря, получается, столько шли». «Любавый дом тут недалеко, — успокоил ее Игнат. С версту где-то. Устали?» Маша призналась, что есть немного, но версту она пройдет. Заглянула в торбу и с грустью констатировала. «Я взяла немного сыра и кусок каравая. Нужно было брать больше». Игнат вдруг хитро подмигнул и полез в сумку, которую перед спуском снял с седла Булата. Как выяснилось, за узелком, от которого пошел такой вкусный запах, что у Маши заворчало в животе. Еще Игнат извлек на свет флягу, еще холодную. «Морский зиловый», — сказал он. «Догвы еды собрала на скорую руку, пока я кудрю седлал. Питье заговорило на прохладу. Сейчас посмотрим, чем так пахнет». А пахло запеченной свиной рулькой с пряностями. Игнат расстелил холстину, в которую был завернут полдник, прямо на песчаном бережку реки. Маша села на край полотна, Игнат присел на корягу. Помимо свинины, догва положила в узелок пирожков с рубленым яйцом, яблок и пару соленых огурцов. Давно уже Маша не бывала на пикниках. Подруги с курсов, кто жил в Великом Новгороде, все были заняты преподаванием и секретарской работой. Да и какие то подруги! Так, приятные знакомства. Радовали Машу лишь редкие приезды маменькиной новой семьи и дочерей Михаила Остаповича. Настасью и Ксению она уже полагала сестрами. Обе обожали выезды на природу с корзинками и гитарами. «Догва, кто это?» — спросила Мария, блаженно жмурясь от вкуса запеченного мяса. «Раньше она была нянюшкой князю, а теперь при доме служит ключницей», — пояснил Игнат. «Догва сама хозяйство возглавила, чтоб без дела не сидеть. Ей работать не надобно. Род Левецких у нее в долгу. Она, наверное, очень добрая женщина, предположила Маша. Разве о вас печется? Игнат как-то смущенно кивнул и по просьбе Маши рассказал историю появления Догвы в Устинках, поместье Нешелиных, отца матушки Ивана Леонидовича, что тогда жили недалеко от Москвы. Догву с караваном шангайского чая и крепкими монгольскими лошадками привез с закупок сын местного конезаводчика Демьянчикова. По его словам, девушка необычной диковатой внешности принадлежала к знатному степному роду, по русским меркам — княжескому, и отец дал за нее в приданное табун лошадей и 3 сундука с добром, серебром, золотом и странными вещицами. В степи молодых соединил шаман по традициям тамошних богов. Теперь требовалось закрепить брак в любой русской вере. Однако Демьянчиков-старший быстро отговорил сына от подтверждения союза. Мол, кому он такую жену покажет? С лицом как блин и глазами узенькими как щелки. А дети? Дети какие от такого брака пойдут? Как пить дать, уроды? Догву выставили за порог без приданного, без копейки денег и без знания русского языка. Еще и позорить начали, аккуратненько разнося сплетню по окрестностям. Дескать, степнячка голь перекатная по собственной инициативе увязалась за почтенным человеком, а лошадей Демьянчиков-младший купил за свои кровные и сундуки его. Ответить на оскорбление Догва не могла. Она вообще с трудом понимала, что происходит. Татьяна Федоровна Нешилина, мама Ивана Леонидовича, в девичестве обладала непреклонным и смелым характером, а также острым чувством справедливости. Узнав о несчастье монгольской княжны, обретшей временный приют при храме покладистого бога Дива, она наняла московского адвоката Семена Исаковича Машовича, широко известного своими многочисленными юридическими победами, забрала девушку к себе и вскоре отсудила и отобрала имущество Догвы у Демьянчиковых. Разумеется, со скандалом, коим осталась весьма довольна, дабы и другим желающим обижать беззащитных девиц неповадно было. Через то громкое дело Таня Нешилина и познакомилась с Леонидом Левецким. Молодой князь навещал друзей в деревне неподалеку и решил посетить заседание уездного суда. Живость, красноречивость и твердость Татьяны Федоровны, выступавшей в качестве свидетельницы, его глубоко поразили. Игнат замолк. Глаза его с дымкой задумчивости смотрели куда-то вдаль. «А монголка? Что стало с ней?» Не выдержала Маша, забыв о надкусанном пирожке. «Догва», обучившись русскому, призналась, что домой вернуться не сможет. По традициям степи, выйдя замуж, она порвала связи с родом и теперь по закону принадлежала Демьянчиковым. Недолго думая, Татьяна и Леонид, уже будучи мужем и женой, обратились в храм. Жрец Дива провел обряд разрыва, и монгольская княжна вошла в род Левецких. Это она вынесла из пламени маленькую Любашу, когда во время бунтов пылало поместье Левецких Нешилиных. Иван в то время учился за границей без возможности въехать в сотрясаемую беспорядками Россию. Люба осталась в живых, а спасти остальных Догве не удалось. Бунтовщики окружили подожженную усадьбу, убивая всех, кто пытался выбраться, без разбору, и господ, и слуг. Много позже Догва призналась, что использовала степную магию, которой обучалась у шамана, как избранная богом ветра. Ее не заметили, не увидели, хотя она прошла ограждение под самым носом у убийц с ребенком на руках. «Они только говорили, что освобождают угнетенный народ», — со зловещей холодностью во взгляде заметил Игнат. «На самом деле им нужны были деньги и земли. Они уводили лошадей с завода деда, рушили храмы, утверждая, что те прокляты кровью Нешилиных. Они попытались обустроиться в уцелевшем флигеле в Устинках, создав штаб освобождения». Губы Игната скривились. посчитав, что все у них в руках. Ошиблись. Объединенная царская армия снесла их лешку через 2 недели, а князь Иван уже 10 лет ведет расследование. Хочет покарать убийц, особенно главаря. И он узнал, кто был зачинщиком. У Маши от сдерживаемых слез покраснели глаза. Ужасная история. Сколько таких она уже слышала. Семья маминого мужа чудом спаслась от погромщиков. И в Приречье много семей пострадало. Особо бесчинствовали вылезшие из подполья родовейские банды, подначивая бурлаков и прочий лихой люд убивать барскую кровь. Узнал. Помедлив, тихо проговорил Игнат.